«Как же ты смеешь!» — вскричала тигрица. «К нам приходить за сестрою твоей, если моя дорогая сестрица в клетке томится у вас, у людей!»